Но любовь к Волге оставалась незыблемой и огромной, как сама эта река. И каждый раз, когда Динку постигало горе, она жаловалась ей, как жалуются родному, близкому человеку, называя ее голубенькой Волженькой. Глава вторая. На новую жизнь. Марина просто сбилась с ног. Нужно было устроить детей в гимназию, первым долгом старших девочек. Алина нервничала и упрекала мать, что теперь она уже никогда не догонит своих одноклассниц и не будет первой ученицей. Мышка молчала, но ей тоже было страшно отстать от своего класса. «Бросьте вы ныть на самом деле! Побегали бы сами по гимназиям, загоняли мать совсем!» – возмущался Леня. «А ты не вмешивайся, тебе не надо в гимназию, и молчи!» – огрызалась Алина. Мальчик замолкал. Гимназия была его мечтой, но такой далекой и недосягаемой, что о ней даже страшно было думать. Лене нужен был репетитор, с которым он мог бы учиться и учиться. Об этом они часто говорили с Мариной. «Да вы не думайте обо мне сейчас!» «Нам бы их вон скорее к месту пристроить», – кивал на сестер Леня. «Всех надо устроить и самой мне на службу поступить скорей», – озабоченно говорила Марина, с беспокойством заглядывая в свою сумочку. «Эти проклятые деньги, как вода! А вы каждый день считайте, чтоб лишку не тратить», – волновался Леня. «Нет уж, лучше не пересчитывать. Все равно, что осталось, то осталось». «Больше не сделаешь. Надо бы на квартиру скорее переехать», задумчиво оглядывая грязные обои дешевой гостиницы, где на первое время остановились Арсеньевы, говорила Марина. «А я про что говорю? Вон сколько наклеек у меня!» Леня вытаскивал из кармана кучу смятых бумажек. Это были объявления о сдаче в наем квартир. «Ах, боже мой, где ты их берешь?» ужасалась Марина. «Нельзя же так делать! Люди вешали, а ты сдираешь, да еще дворник какой-нибудь поймает!» «Не в дворнике дело, а вот пойдемте, поглядите, да и переедем отсюда! Тут вон я посчитал, сколько один день стоит, и обед дорогой, а мышка с Алиной поковыряют, поковыряют, да и встанут ни с чем!» «Вы тоже за неделю истаяли совсем!» — хмуро говорит Леня. «Конечно, я целый день бегаю по делам. Некогда и квартиру посмотреть. Только ведь мебель наша тоже не скоро придет. Что мы будем делать в пустой квартире?» «Хоть и в пустой, пересидим как-нибудь. Никич мебель следом выслал. Может ждать-то каких 2-3 дня». Леню беспокоила еще макака. Ей было строго-настрого запрещено уходить куда-нибудь из гостиницы и гулять по незнакомым улицам. Тем более, что рядом был шумный вокзал. Скучая, Динка лазила по всей гостинице, заводила разговор с коридорным, пожилым, плутоватым человеком в сером фартуке. «Скажите, пожалуйста, у вас есть тут такое место, где всякие баржи стоят? Ну, пристань, что ли, и какой-нибудь букет, а может, он тут иначе называется? Там грузчики едят. «Есть у вас такое место?» Коридорный пожимал плечами. «Есть. Почему нет? Это все больше на Подоле, да на базарах тоже. Самая босота собирается». «Какая босота?» – с трепещущим сердцем спрашивала Динка. «Ну, босяки иначе. Шмыгают промеж людей. Где что украсть, где выпросить. Ох и вредный народ!» Перед глазами Динки вставал Волжский берег, залитый утренним солнцем. Он неудержимо манил ее к себе, как широкая, доброжелательная улыбка на усыпанном веснушками лице. Издалека, перебирая как струны бегущие волны, разливалась волжская песня. Ее перебивал длинный гудок парохода. Мальчишки, опережая друг друга, бежали к берегу, и на бревнах сидели грузчики, закусывающие воблой. и с затаенной надеждой снова вернуться в эти родные края,